Глава вторая. Волшебник волшебнику друг, товарищ и брат. Рон Уизли. Изенгард, постоянное жилище Сарумана, было типичным образцом волшебной фаллической архитектуры и доминировал над окрестностями, как Останкинская требашня. Гэндальф спешился, расседлал коня и отправил его пастись. К тому времени, как он закончил разбираться со своим скакуном, владелец башни заметил его прибытие и встретил коллегу на ступеньках. Саруман внешне был очень похож на Гэндальфа. Высокий человек с бородой и посохом, одетый в балахон. Единственное отличие заключалось в том, что у Гэндальфа не было постоянного места жительства, а у Сарумана было. Поэтому Саруман и его одежда выглядели гораздо чище. «Какие люди без охраны!» — улыбнулся бороду Саруман. «Хорошего человека охранять не надо!» — парировал Гэндальф. «И то верно!» — согласился Саруман и незаметно дал знак своим телохранителям, чтобы они убрались из поля зрения. Несколько серых теней растворились в кустах. «Зачем пожаловал, коллега?» «Посоветоваться хочу», — сказал Гэндальф. «Проблемка одна возникла. А ты, мужик, понимающий, может, и посоветуешь, как ее разрешить?» «Может, и посоветую», — сказал Саурман и жестом пригласил Гэндальфа внутрь. «Заходи, потолкуем». Бородатые старцы поднялись на шестой этаж Изенгарда и расположились в комфортных креслах в кабинете Сарумана. Хозяин чисто символически накапал обоим по половине рюмочки курвуазье. «И что у тебя за проблема, Гэндальф?» «Судя по всему, проблема не только у меня», — сказал Гэндальф. «Саурон вновь воцарился в Мордоре и мастерит себе армию. Боюсь, что он хочет развязать войну за передел сфер влияния. Первыми под удар попадут Роханская и Гондорская группировки. Но сейчас уже никто не может чувствовать себя в полной безопасности. Как ты знаешь, Саурон, полный отморозок, он не чтит понятия, и иметь с ним дело практически невозможно». «Со всеми можно договориться», — сказал Саруман. «Это ты к чему?» — насторожился Гэндальф. В его голове прозвенел первый тревожный звоночек, но Гэндальф не придал этому значения. «А это я просто так, к слову», — сказал Саруман. «Ты продолжай». «Бригада черных киллеров шастает по мирным землям», — продолжил Гэндальф. «Отряды наемников стекаются в черные врата Мордора. Дон Элронд обеспокоен сложившимся положением». «Дон Элронд — это уже прошлое», — сказал Саруман. «Он, конечно, еще рулит, но уже подрастерял большую часть своего влияния». «Не нравятся мне такие разговоры», — сказал Гэндальф. В его голове прозвенел второй тревожный звоночек. «Извини», — сказал Саруман, — «если ты не в ладах с реальностью, я тебе ничем помочь не могу. Впрочем, Саурон тоже сейчас не в авторитете. Он гайку свою статусную где-то посеял. Братва этого не одобряет, может и предъяву кинуть». «Я, собственно, как раз по этому поводу. Нашлась его гайка». «Где?» — оживился Саруман. «В шире». «Шир?» — задумался Саруман. «Что-то знакомое. Это, по-моему, в Новой Зеландии?» «Нет, это тут, по соседству», — сказал Гэндальф. «Ареал обитания низкорослых уродцев с волосатыми лапами, которые строят дома с круглыми дверями». «Ты о хоббитах, что ли?» «Они их», — подтвердил Гэндальф. «Не люблю я хоббитов», — сказал Саруман. «Наверное, просто готовить не умеешь». «Мои кулинарные способности мы обсудим чуть позже, если ты не возражаешь», — сказал Саруман. «Что там с колечком?» «Нашлось», — повторил Гэндальф. — У кого? — Эта штучка знатная, авторитетная. Кому попало, ее доверять нельзя. Надеюсь, человека ты подобрал проверенного? — Провереннее некуда. Только не человека, а хоббита. — Хоббита? Одного из этих тормозных? Ты меня разочаровываешь, Гэндальф. Хоббиты ничего нормально сделать не могут. А ему пока ничего делать и не надо. Кто он такой? Как фамилия? Где его найти? С какой целью интересуешься? Безопасность прежде всего, — отчеканил Саурман. Лучше всего будет, если ты отдашь кольцо Саурона мне. Я сохраню его. Для кого? — перебил его Гэндальф. «Не нравишься ты мне в последнее время, Саруман. Не по понятиям ты живешь. Башню себе отгрохал». «Понятия устарели», — сказал Саруман. «Все эти мечи, сабли, посохи и магические дуэли уже давно не актуальны. Промышленность развивать надо, в том числе и военную. Вся гондорская армия не стоит одного авианосца, а знаменитую Роханскую конницу можно разогнать десятком танков». «Танков еще не изобрели». Гэндальфу становилось все труднее игнорировать тревожный набат в собственной голове. «А жаль, — сказал Саруман, — но я намерен исправить создавшееся положение. Для того, чтобы влиять на мировую политику, посоха и бороды мало, нужна армия». «Я чую разговоры врага», — сказал Гэндальф. «Какой ты мнительный!» — удивился Саруман. Он наклонился, пошарил в сейфе и вытащил оттуда большой черный шар. «Узнаешь изделие?» «Узнаю», — мрачно сказал Гэндальф. «Сауроновский дизайн. Вещь полезная, особенно для связи на большие расстояния». «С кем это ты на большие расстояния связываешься? Не с Сауроном ли?» «И с ним тоже», — подтвердил Саруман. «В наши неспокойные времена нельзя пренебрегать любыми союзниками». «У Саурона союзников нет, только шестерки». «Плохо, что ты так предвзято к нему относишься», — сказал Саруман, «потому что я уполномочен предложить тебе к нам присоединиться. Втроем мы можем все грамотно разрулить, особенно ситуацию с кольцом». «Никогда Гэндальф не будет рулить вместе с такими, как вы». «Да ты сядь», — сказал Саруман, видя, что Гэндальф хватается за посох и собирается начать драку. «Попытаться мы с тобой всегда успеем. Только не забывай, что у меня черный пояс по карате и секретная комбо — ломик в рукаве. В колледже я бил тебя в 9 схватках из 10». «Это я просто не напрягался». «Да если бы ты не напрягался чуть больше, ты бы просто заснул», — сказал Саруман. «Последний раз спрашиваю, будешь сотрудничать?» «Никогда». «Ты пойми, я ведь чисто из уважения к тебе интересуюсь. Не ценишь ты моего хорошего к тебе отношения. Думаешь, без тебя сауроновскую гайку не добудем?» «Добудем». «И Рохан с Гондором без тебя разобьем». «Ты выбрал сторону проигравших, Гэндальф, и ты еще об этом пожалеешь». Из-за портьеры вышли трое орков с арбалетами в руках. Арбалеты были нацелены Гэндальфу в грудь. Гэндальф понял, что посох схватить он не успеет. Он хорошо умел просчитывать кризисные ситуации. Здесь и сейчас ему явно ничего не светит». «Впрочем, у тебя еще есть время подумать», — сказал Саруман. «Посидишь на верхотуре, глядишь, тебе немного мозгов в голову и надует». «И не рассчитывай», — гордо сказал Гэндальф и позволил оркам себя увести. Фредди, Сэмми, Мерин и Пиппин отправились из дома вечером, как их и просил Гэндальф. Пробравшись огородами до самых окраин, они вышли на проезжий тракт и ускорили шаг. У каждого хоббита был при себе большой туристический рюкзак с припасами. Хоббиты слыли большими любителями пожрать, а потому обойтись без некоторого количества провизии они не могли. Вдобавок на Сэмми была навьючена кухонная утварь. Чтобы не потерять кольцо, Фредди повесил его себе на шею. Заодно у него нашелся прекрасный повод, чтобы нацепить статусную золотую цепь, подогнанную ему местной братвой по случаю совершеннолетия. «В двух словах», — начал разговор Мерин, — «в чем суть нашей миссии? Мочить кого-нибудь надо?» «Не надо», — сказал Фредди. «Миссия простая, как рисунок твоих мозговых извилин. Сейчас от нас требуется только одно — оттащить гайку к Дону Элронду». «Что там по поводу зондеркоманды?» — спросил Пиппин. 9 рыл», — повторил Фредди слова Гэндальфа. «Когда-то были людьми, а потом умерли. Теперь они то ли зомби, то ли призраки, но на лошадях. Теоретически ни один смертный муж не может их замочить». «Погано», — сказал Пиппин. «Не нравится мне эта фигня». «Ничего, прорвемся», — сказал Сэмми. «Как говорил великий Дон Корлеоне, вся история показывает, что не существует в мире такого человека, которого было бы невозможно убить». «Ты прямо теоретик», — восхитился Мерин. «Шире шаг», — скомандовал Фредди. «Нам к выходным надо до Брыся добраться. Мне там Гэндальф стрелу забил». «Смотри, как бы он эту стрелу чего-нибудь другое не забил», — сказал Мерин. «Гэндальф — динамщик известный». «Когда это он кого динамил?» — возмутился Фредди. «Примера назови». «Может, я чего и путаю?» — легко сдался Мерин. «С боссом лучше не спорить». «Следи за базаром, щегол!» Горлогориус явился через 3 дня, как и обещал, и нашел Гарри и Джека погруженными в чтение. «Новые тормоза!» — восхитился он. «Тут судьба вселенной решается, а вы жалких 2 тома за 3 дня одолеть не можете». «Помолчите», — попросил Гарри, — «мне 2 страницы дочитать осталось». «А я вообще-то уже читал», — сказал Джек, — «просто освежил памяти». «Жду 2 минуты», — объявил Горлогориус, наколдовал себе кресло и закурил трубку. Гарри перевернул последнюю страницу и захлопнул книгу на 20 секунд раньше назначенного срока. «Прочитал», — сообщил он. «Ну и как?» «Обычная история», — сказал Гарри. «Толпа героев, орда врагов, в итоге наши победили. Магия довольно банальная, да и вся история простовата. Швырнул кольцо в вулкан, и все зло в мире рассосалось само по себе. Так не бывает». «Так и бывает», — сказал Горлогориус. «Эта история основана на реальных событиях. Даже не все имена изменены». «Надо же!» — удивился Гарри. «А я думал, это беллетристика». «Что еще раз доказывает, как вредно тебе думать?» — сказал Горлогориус. «Какие еще выводы ты сделал?» «Что раз вы подсунули нам эти книги, эта история нас каким-то образом касается». «Это был проблеск светлого мышления», — сказал Горлогориус. «Ты прав. Эта история вас очень даже касается. Именно туда я и намерен вас отправить». «В этот мир?» — уточнил Гарри. «Нет, в эту историю». «Как такое возможно?» — спросил Гарри. «Ведь история становится историей, когда она заканчивается. Вот, об этой даже книгу написали». «О ней еще и фильмов сняли немеренно», — сказал Горлогориус. «В том числе и художественных. Но, как ты знаешь, время в разных мирах течет не одинаково. Для мира, в котором написана эта книга, события давно свершились, но по отношению к нашему миру там все только начинается». «А откуда тогда книга?» — спросил Гарри. «Ты что, дурак?» — спросил Горлогориус. «Элементарной теории темпоральных парадоксов не понимаешь». «Мы этого не проходили», — сказал Гарри. «Тогда просто поверь мне на слово», — сказал Горлгориус. «В общем, хоббиты уже вышли из Шира, но до эльфов еще не добрались. И у вас есть шанс сделать дело по-быстрому и без лишних хлопот. Но только действовать надо очень аккуратно. Это ведь история. Постарайтесь в нее не вляпаться». «Что нам нужно на этот раз?» — спросил Джек. «Сейчас я вам расскажу», — пообещал Горлогориус. «Надеюсь, не само кольцо?» — спросил Гарри. «Это было бы слишком просто», — сказал Горлогориус. «Так называемые светлые силы, обладающие кольцом на данный момент, с радостью вручили бы его вам, если бы вы пообещали вынести кольцо за пределы их мира. Увы, ключом к нашей двери является нечто другое». «И что же?» «Моргульский клинок короля-призрака Ангмарца, главного среди девяти назгулов». «Это который бессмертный?» — уточнил Гарри. «Злобный бессмертный призрак, летающий верхом на птеродактиле?» «Типа того». «Офигеть!» «Твоя воля. Хочешь — фигей, хочешь — не фигей, но клинок мне добудь». «И как же я это сделаю?» — спросил Гарри. — «Впрочем, можете не отвечать. Я знаю все, что вы мне скажете. Скорее всего, посоветуете подойти к этому вопросу творчески». — «Ты умнеешь прямо на глазах», — похвалил его Горлогориус. — «Еще немного, и я буду тобой гордиться. И собой тоже. За то, что сделал правильный выбор. Впрочем, выбор, который я делаю, просто не может быть неправильным. Ведь его делаю и я. Пожалуй, начну гордиться собой прямо сейчас. Эй, шутка». «Смешно», — оценил Гарри. «Петросян отдыхает». «Не произноси имени демона, если не хочешь, чтобы он сюда явился», — предостерег Гарри Горлгориус, трижды подпрыгнул на левой ноге и штопором винтился в землю. Старый волшебник просто не мог уйти по-человечески. «По-моему, он кое-что забыл», — сказал Гарри. «А как мы попадем в Средиземье, если он не открыл для нас портал?» «А может, он думает, что ты уже в состоянии решить эту проблему без его помощи?» — предположил Стрелок. «Тогда он очень крупно ошибается», — сказал Гарри. «Я даже не представляю, где находится это Средиземье». «Посмотри вокруг», — посоветовал Стрелок. Башня молодого волшебника исчезла. Вместо привычного домашнего балахона на Гарри была его дорожная одежда, а из нагрудного кармана торчала волшебная палочка. Рюкзак с пожитками лежал у его ног. Стрелок сжимал в левой руке свой саквояж. Они стояли на проселочной дороге, утоптанной большим количеством ног, в том числе волосатых, и укатанной колесами многочисленных повозок. По обеим сторонам тракта зеленели бесконечные поля. «Как он умудрился это сделать?» — спросил пораженный Гарри. «Забавно, что именно ты задаешь мне такой вопрос», — сказал Джек. «Потому что я полагал, что из нас двоих волшебником являешься ты». «Наши старики не перестают меня удивлять», — признался Гарри. «Тот момент, когда я думаю, что видел уже все их фокусы, они выкидывают нечто такое, от чего мне просто башню рвет. Куда пойдем?» «Мы вроде бы одновременно здесь оказались», — сказал Стрелок. «Вместе читали книгу, так что наши знания об этом мире одинаковы. Почему бы тебе самому не решить?» «Нам нужен план», — сказал Гарри. «Думаю, что главный назгул — это не доктор Смит. И просто так он нам свой клинок не отдаст. Придется добывать трофеи с боем». «Тут я с тобой согласен», — сказал Джек. «Остается только определить место, где мы будем драться». «Назгулы обитают в Мордоре», — сказал Гарри. «Что мы знаем о Мордоре?» «Помимо назгулов там обитает большое количество других неприятных существ», — сказал Джек. «Честно говоря, мне не хотелось бы лезть на вражескую территорию». «А чем мы хуже двух хоббитов?» «Хоббиты идут в Мордор не драться, а совершать диверсию», — сказал Джек. Они могут действовать скрытно, избегать контактов с местными обитателями. У нас такой номер не пройдет. Но если ты хочешь попробовать... — Я не настаиваю, — быстро сказал Гарри. — А какие еще варианты? Если верить прочитанной нами книге, Назгулы периодически покидают места своего обитания, — сказал Джек. Поскольку книга на данный момент является единственным источником информации в этом мире, я предлагаю ей поверить. «Книги врут», — сказал Гарри. «Не всегда, но очень часто. Нельзя слишком доверять людям, зарабатывающим себе на жизнь сочинением разных историй. Они могут приврать, описывая даже реальные события». «Я был бы очень тебе благодарен, если бы ты сказал что-нибудь конструктивное, а не занимался литературной критикой», — сказал Стрелок. «Извини», — сказал Гарри, — «просто мне не нравится, что мы строим свою стратегию на чем-то бестселлере». «Я тоже от этого не в восторге», — признался Стрелок. «Полагаю, самым разумным ходом с нашей стороны было бы присоединение к Братству Кольца». Оно встречалось с Назгулами по меньшей мере два раза. На Амон-Суле и во время битвы за Минас-Тирит. И кроме того, Назгулы частенько просто летали над их головами. «Между Амон-Сулом и Минас-Тиритом с этими ребятами случилось довольно много неприятных вещей», — заметил Гарри. «Ты уверен, что хочешь разделить с хранителями все опасности?» «А что ты предлагаешь?» — терпеливо спросил Стрелок. «Будем вдвоем штурмовать Мордор? Мы с тобой Назгулом нафиг не интересны, и сами они к нам не прискачут и не прилетят». «Обидно», — сказал Гарри. «Просто до слез». «Но это не снимает вопрос о том, в какую сторону нам идти прямо сейчас», — сказал Гарри. «Предлагаю спросить вон у того прохожего», — сказал Джек. Гарри обернулся и увидел низкорослого типа, спешащего по своим делам. Тип носил типичную для сельской местности одежду и гулял босиком. Ноги у него были повышенно волосатые. Гарри понял, что увидел первого в своей жизни хоббита. — «Любезный, вы не подскажете, где мы сейчас находимся?» — спросил Гарри. — «На дороге, чувак». Не оборачиваясь, буркнул хоббит и поспешил дальше. «Не так быстро, уважаемый!» — сказал Гарри. «Скажите, а вы знаете Фродо Бэггинса?» «Нет». «А Фродо Сумкинса?» «Нет». «А Фродо Торбинса?» «Слушай, чувак, я не знаю никого из парней, которых ты ищешь», — сказал хоббит. «И мне не нравятся люди, которые задают слишком много вопросов. У нас так не принято». «Тебя могут неправильно понять, чувак. Тебе нужны проблемы?» «В какой стороне брыль?» — спросил Джек. «Не понимаю, о чем вы толкуете», — сказал хоббит и вознамерился продолжить путь. На его плечо упала правая рука стрелка. Хоббит окаменел. «Так», — сказал он тихо, но угрожающе, — «я сейчас не понял, что это за жест?» «Тебе вежливо задали вопрос», — сказал Стрелок. «Несколько вопросов, и ты не ответил ни на один. Это некрасиво». «В нашем районе нет города Бриль», — сказал хоббит чуть более вежливо. «Есть город Брысь. Может, вам туда надо, чуваки?» «Может быть», — сказал Стрелок. «В какую сторону отсюда этот Брысь?» «Туда». Хоббит махнул рукой туда, откуда пришел. «Еще вопросы, парни?» «Далеко до города?» «Не очень», — сказал хоббит. «Спасибо за сотрудничество», — сказал Джек, убирая руку. «Счастливого пути!» «И тебе того же самого в то же место, верзила», — сказал хоббит и припустил по дороге. «Жители сельских районов всегда отличаются чуткостью и добротой по отношению к странникам», — сказал Гарри. «Пойдем проверим, как с этим обстоят дела в городе».